Глава 4. Прошло еще время. Я начала ходить без ходунков, пусть медленно, с усилием, но самостоятельно. Руки стали послушнее и уже не так дрожали от малейшего усилия. Врачи были довольны. Медсестры называли меня «мадам воин». А я училась дышать ровно, глядя на себя в зеркало, на свое измученное осунувшееся лицо. Ни капли макияжа. Волосы обрезаны. Медсестра сказала, что так было необходимо для проведения операции на голове. Оказывается, при падении у меня образовалась субдуральная гематома, и хирургам пришлось сделать трепанацию, чтобы удалить скопившуюся кровь. Что же, мне срезали только волосы. Все остальное придется сбросить самой. Игорь Константинович сдержал свое слово. Через пару дней он вышел на связь снова. Звонок был в зашифрованном мессенджере. «Анна Сергеевна, предварительные результаты аудита тревожные. Есть ряд подозрительных транзакций. Суммы крупные. 100 миллионов за полгода. Переводы на аффилированные структуры, зарегистрированные на подставных лиц». 100 миллионов. Я сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Документы с подписями?» — спросила я. «Есть. Подписи ваши, но явно поставлены в состоянии эмоционального шока после смерти отца». Мне на секунду стало жутко страшно, но я, выдохнув, уверенно заявила. «Я бы очень хотела снять с Димы полномочия, немедленно, но иначе он вполне успеет замести следы и удрать, спрятаться так, что не найдем. У него наверняка продуманы пути отхода. Лучше собрать все доказательства, а потом ударить наверняка». Но он продолжает воровать. «Каждая украденная копейка — дополнительная статья обвинения. Пусть копает себе яму глубже». Я помедлила и добавила. «Игорь Константинович, а что, если он попытается и не договорила?» «Понимаю ваши опасения. Я организую скрытую охрану через частное агентство. И переговорю с главврачом. Никто посторонний не получит доступ к вашим медицинским документам без моего ведома и согласия». «А есть ли в компании люди, которым можно доверять?» «Лариса, ваша домработница, уже звонила мне, очень беспокоится за вас. И Марина из бухгалтерии. Она работала еще с вашим отцом, предана семье. Но действовать нужно осторожно». «Продолжайте расследование, Игорь Константинович. Мне нужно, чтобы он думал, что я еще не оправилась полностью». «Понял, Анна Сергеевна. Я хочу привести все к тому, чтобы Дмитрия посадили. Надолго». Я понимала, что играю с огнем, что следовало бы снять с него полномочия, но я хотела иного. За боль и предательство я жаждала отомстить жестко. А для этого мне нужно было собрать все силы и ресурсы. Впрочем, последнее у меня есть. Об этих ресурсах Дима даже и не подозревает. Хищная улыбка сама собой коснулась моих бледных губ. Я посмотрела на свое отражение в зеркале и почувствовала, как внутри меня растет уверенность. Я поступала правильно. Никакой пощады. После разговора с адвокатом я долго смотрела в окно на заснеженные Альпы. В голове всплыли папины последние слова. Мужчины меняются, когда речь заходит о больших деньгах. Даже самые любящие могут стать жестокими монстрами. Отец был прав. И хорошо, что тогда он взял с меня клятву о неразглашении. А ведь мне так хотелось рассказать об этих деньгах любимому Димочке. Хотелось поделиться радостью с благоверным, что у нас есть подушка безопасности на черный день. Слава богу, не рассказала. Теперь у меня есть то, чего супруг не ждет — 70 миллионов рублей на швейцарском счету. Мое секретное оружие. 70 миллионов против украденных 100. Даже если верну весь тайный счет в компанию, дыра в 30 миллионов останется. И закрывать ее будет весьма болезненно. Значит, нельзя допустить его побега. Он должен вернуть каждую копейку. В палату заглянула медсестра, отвлекшая меня от мыслей о месте. «Вам можно выйти в сад, мадам, на свежий воздух. Хотите?» Я кивнула. Я хотела. Сад был крошечным, отгороженным от улицы высоким каменным забором. Мимо прошел мужчина в спортивном костюме. Высокий, с аккуратной бородой, плотно сжатыми губами. Наши взгляды встретились. «Привет!» — бросил он по-русски, улыбнувшись уголками губ. «Интересно, как догадался?» «Тоже восстаете из пепла?» «Стараюсь», — сказала я. «А вы?» «Разбился на мотоцикле. Два ребра, плечо, бедро. Но ничего, скоро снова буду в строю». И сказал так бодро, что я невольно улыбнулась. Впервые за долгое время не через силу. Он не сел рядом. Просто кивнул и пошел дальше. А я осталась. От размышлений меня отвлек звук пришедшего сообщения. «Вика». «Анечка, ты герой. Все тобой гордятся. Надеюсь, ты скоро поправишься и вернешься к работе. Мы с Димой держим все под контролем». «Держим все под контролем». У нее, видимо, даже чувство вины тщательно под контролем. «Подлая тварь!» Я ответила коротко. «Спасибо». Следующее ее сообщение пришло быстро, хотя я ничего не спрашивала. «Мы с Димой обновили визуальный стиль бренда. Добавили больше чистых линий и минимализма. Я снова стала лицом рекламной кампании». Я не ответила. Заблокировала экран и закрыла глаза. Она уже ИО директора по маркетингу. Практически на моей должности. В моей компании. Они хотят украсть у меня папино наследие. Через день я попросила физиотерапевта дать мне гантели. Маленькие, по 1,5 килограмма. «Думаете, начнете тренироваться и быстрее восстановитесь?» Скептически хмыкнул он. Я посмотрела ему в глаза. «Нет, не быстрее. Но это поможет мне стать лучше». Через пару дней я снова встретила того мужчину. Он сидел на лавке с толстой книгой в руках. Пелевин. «Снова вы», — сказала я. «Снова я», — ответил он, поднимая на меня глаза. «Как ваши дела?» — зачем-то поинтересовалась я. «Неплохо. А ваши?» «Где-то так же», — пожал плечами. «Присаживайтесь», — предложил он и подвинулся. Я заняла место рядом с ним и посмотрела перед собой. Мы сидели молча, каждый думая о своем, и было в этом что-то совершенно не напрягающее, совершенно не тягостное. «Анна», — сказала я через паузу. «Владислав, поправляйтесь скорее». «И вы, Анна, непременно поправляйтесь». Вскоре мне доставили ноутбук. Тайно, через помощницу Игоря Константиновича. Пароли к корпоративной почте, доступ к облачным дискам. Записи совещаний, финансовые отчеты. Вся моя жизнь сейчас сосредоточилась на боли в теле и на цифрах, файлах, таблицах. Я открыла новый документ и написала. План возвращения. Этап первый. Подготовка. 2 месяца. Завершение реабилитации. Сбор доказательств финансовых махинаций. Формирование команды юристов. Физическая трансформация. Обеспечение безопасности. Этап второй. Возвращение контроля. Отзыв полномочий у Дмитрия. Увольнение Виктории. Публичное заявление. Возвращение верных сотрудников. Этап третий. Правовые действия. Подача исков о возмещении ущерба. Развод. Восстановление репутации компании. Уголовное дело против Дмитрия. Ресурсы. Тайный счет на 70 миллионов рублей. Секретное оружие. Игорь Константинович. Юридическая поддержка. Частная охрана. Безопасность. Лариса. Свидетель, преданный человек. Марина из бухгалтерии. Союзник в компании. Компрометирующие документы. Риски. Дмитрий может попытаться добить меня, подкупив медперсонал. Дима может успеть уничтожить все доказательства. Он может сбежать с моими деньгами. Я сохранила файл под названием «Проект Феникс» и закрыла ноутбук. Потом подошла к зеркалу и посмотрела на себя. «Это ты и есть», — сказала я вслух. «Настоящая, живая. И у тебя есть план». Дима думает, что я сломлена, что я буду покорно сидеть дома и ждать, когда он, отобрав у меня все, решит развестись. Он ошибается. И эта ошибка будет стоить ему чрезвычайно дорого.